Глава 24. Предание смерти божественного властителя. Смертные боги. Человек сотворил богов по своему образу и подобию, и будучи смертным сам, он естественно наделил тем же печальным свойством и свои творения. Например, аборигены Гренландии полагали, что даже могущественнейший из богов может погибнуть от ветра и что его ждет верная смерть, если он прикоснется к собаке. Прослушав проповедь о христианском боге, эти туземцы осведомились, приходилось ли ему когда-либо умирать. Получив отрицательный ответ, они очень удивились и сказали, что это должно быть действительно великий бог. Один североамериканский индеец, отвечая на вопрос полковника Доджа, заявил, что мир сотворил великий дух. На вопрос же о том, какого он имел в виду духа, доброго или злого, индеец ответил: «Ни того и ни другого. Великий дух, сотворивший мир, давно уже мертв. Не мог же он прожить так долго». Люди одного племени на Филиппинских островах говорили испанским завоевателям, что могила Творца расположена на вершине Кабунианской горы. Бог Гатентотов, или герой божественного происхождения, по имени Хейтси Эйбиб, несколько раз умирал и возвращался к жизни. Захоронения, которые связывают с его именем, встречаются, как правило, в узких горных ущельях. Проходя мимо таких захоронений, Гатентоты бросают в них камень на счастье, иногда приговаривая: «Даруй нам побольше скота». В начале нашей эры путешественникам, посетившим остров Крит, показывали могилу великого Зевса. Считалось, что тело Диониса было захоронено в Дельфах, рядом с золотой статуей Аполлона. На его могиле были высечены слова: «Здесь покоится Дионис, сын Семелы». По одному свидетельству, в Дельфах был захоронен и сам Аполлон. В надписи, высеченной на его могиле и приписываемой Пифагору, сообщалось о том, как бог был растерзан питоном и погребен по треножникам. Не миновали общей участи и великие боги Египта. Они также старели и умирали. Позднее, когда открытие искусства бальзамирования дало возможность предохранять тела от разложения на неопределенно долгое время и пробудило в человеческих душах надежду на бессмертие, плодами этого изобретения на равных правах с людьми воспользовались боги. Каждая область располагала гробницы с мумией покойного бога. Мумию Осириса можно было видеть в городе Мендес. Город Тинис славился мумией Ангури, а Гелиополь удостоился чести обладать мумией бога Туму. Великих богов вавилонян, хотя они являли своим почитателям только в снах и виде, тоже изображали в образах людей и с человеческими страстями. Подобно людям они рождались в мир, подобно людям любили, сражались и умирали. Умерщвление правителей по причине их одряхления. Если даже великие боги, живущие вдали от земной суеты, и те в конце концов умирают, то как может избежать этой участи бог, вселившийся в бренную оболочку человеческого тела? До нас, впрочем, дошли сведения об африканских царьках, которые воображали, что благодаря искусству магии они стали бессмертными. Мы уже выяснили, что первобытные народы нередко пребывают в убеждении, что и сохранность мира, и их собственная безопасность находятся в зависимости от таких бога-людей воплощения божества. Поэтому они крайне заинтересованы в том, чтобы ревностно заботиться о таких людях, но никакая забота и никакие предосторожности не могут оградить бога-человека от старости и смерти. Верующие должны считаться с этой печальной необходимостью и как можно лучше к ней приспосабливаться, но им угрожает воистину ужасная опасность. Если от жизни человека Бога зависит ход природных явлений, то каких только бедствий может принести его одряхление, а тем более его смерть. Существует единственный способ предотвратить эту опасность. При появлении первых признаков упадка сил Бога-человека следует предать смерти, перенести его тело в душу сильного преемника. Преимущества такого образа действий представляются первобытному человеку очевидными. Если Бога-человек умрет естественной смертью, на взгляд дикаря, это означает либо то, что душа его добровольно покинула тело и отказывается вернуться, либо проще, то, что ее изъял демон или колдун, который мешает ей вернуться. Душа Бога-человека в обоих случаях потеряна для верующих, что ставит под угрозу их благоденствие и само существование. Даже если бы им удалось поймать душу умирающего бога, когда она выходит из тела через губы или ноздри, и передать ее преемнику, операция не достигла бы своей цели. Дух умирающего от болезни бога-человека, несомненно, покидает его тело на последней стадии дряхлости и бессилия. В таком ослабленном состоянии он и в новой телесной оболочке сможет влачить лишь жалкое существование. Предавая бога-человека смерти, верующие выигрывали в двух отношениях. Во-первых, они перехватывали его душу и передавали ее подходящему преемнику. Во-вторых, ко времени умерщвления крепость его тела, а вместе с ним и всего окружающего мира, еще не пришла в упадок. Таким образом, убивая человека Бога в расцвете сил и передавая его дух могучему преемнику, первобытный человек предупреждал все опасности. Закон запрещал царям огня и воды в Камбодже умирать естественной смертью. Если кто-нибудь из них серьезно заболевал и старейшинам казалось, что он не выживет, его закалывали ударом кинжала. Народности Конго придерживались того мнения, что если верховный жрец Читоми умрет своей смертью, это приведет к гибели весь окружающий мир, и земля, поддерживаемая единственной его мощью, тут же обратится в прах. Поэтому в дом верховного жреца, находящегося при смерти, приходил его преемник с веревкой или дубиной и с их помощью предавал его смерти. Царей Эфиопии в Мирое почитали как богов, но жрецы, когда это представлялось им необходимым, могли послать к правителю гонца с приказом умереть. В обосновании приказа они ссылались на пророчество, полученное от бога. До правления Эргамена, современника египетского царя Птолемея II, эфиопские владыки подчинялись этому приказу. Однако Эргамен, которого греческое воспитание освободило от предрассудков его соотечественников, решил пренебречь приказанием. С отрядом солдат он вошел в Золотой храм и предал смерти жрецов. Подобного рода обычаи до последнего времени сохраняли свою силу в Северной Африке. Вождь племени Фазокль обязан был ежедневно вершить правосудие под определенным деревом. Если по болезни или по какой-то другой причине вождь 3 дня кряду оказывался не в силах исполнять эту обязанность, на шею ему надевали петлю с 2 прикрепленными к ней лезвиями и вешали на дереве. Под тяжестью тела вождя петля стягивалась, и лезвия вонзались ему в горло. До недавнего времени обычай предавать смерти божественных правителей при первых признаках наступления старости или болезни соблюдали шилуки, племя, проживающее в районе Белого Нила. Этот обычай детально исследовал этнограф Селигмен. Благоговение, с которым шилуки относятся к своему царьку, вызвано прежде всего их верой в то, что в нем воплотилась душа полубога Неоканга, героя, основавшего династию и расселившего племя по берегам Белого Нила, и что в силу этого он причастен к божественному началу. Шилуки окружают своих вождей беспредельным, воистину религиозным почитанием и принимают все необходимые меры предосторожности для того, чтобы предотвратить их смерть от какого-нибудь несчастного случая. Тем не менее, они убеждены, что не следует допускать, чтобы вождь старился и болел, ведь вместе с его одряхлением начнет болеть и перестанет давать потомство скот, на полях сгниет урожай и все больше людей будет умирать от болезней. Для предотвращения этих бедствий у шилуков и существовал обычай при первых признаках недомогания предавать царька смерти. Признаком неотвратимого упадка считалась, в частности, неспособность вождя удовлетворять своих многочисленных жен, расселенных во многих домах Фашоды. При первых симптомах появления зловещей слабости, жены сообщали об этом подчиненным вождям, а они, согласно местному обычаю, ставили верховного вождя в известность об ожидающей его участи тем, что покрывали его лицо и колени куском белой ткани, когда он отдыхал в жаркий день. Казнь следовала вскоре за объявлением приговора. Специально для такого случая строили хижину. Царька вводили в нее и укладывали головой на передник девственницы, достигшей брачного возраста. Затем дверь в хижину замуровывали и обрекали вождя с девушкой на смерть от голода и духоты. Таков был древний обычай, который был отменен по причине чрезмерных страданий одного из казнимых за 5 поколений до наших дней. Теперь вожди объявляют своему повелителю его участь и в особой хижине предают его казни через повешение. Из исследований Селигмена явствует, что правителя шилуков при соблюдении должных обрядов можно было предать смерти при первых признаках одряхления. Но это еще не все. Соперник мог напасть и на вождя, находящегося в расцвете сил. В таком случае последнему пришлось бы отстаивать корону в смертельном единоборстве. По обычаям шилуков, сын правящего монарха имел право вызвать отца на поединок и в случае победы занять его трон. А так как у каждого шилукского царька был большой гарем и множество сыновей, то число возможных претендентов на трон всегда было довольно значительным, и правящий властитель должен был крепко полагаться на силу своей длани. Но успешно напасть на властителя шилуков можно было только ночью. В дневное время он был окружен друзьями и телохранителями, так что кандидат на трон не мог рассчитывать пробиться через их толпу и нанести решающий удар. Ночью же картина менялась. Вождь отпускал охрану и оставался один с любимыми женами в обнесенном стеной доме. Вступиться за него мог только кто-нибудь из живших поблизости пастухов. С наступлением темноты для вождя начиналось опасное время. Говорят, что ночь он проводил в непрерывном бдении. Крадучись, обходил свои хижины в полном вооружении, вглядывался в глубокую тьму или замирал в каком-нибудь темном углу, безмолвный и настороженный, как часовой на посту. Когда, наконец, появлялся соперник, поединок проходил в зловещем молчании, прерываемом лишь стуком копий и щитов, потому что для вождя считалось делом чести не звать на помощь соседей пастухов.